В наших последних двух беседах, говоря на тему «О чем молиться», мы приступили к изложению Евангелия от Луки, 11 главе, с 1 по 13 стих. Молитва Господня или Отче наш, стихи 1 по 14, мы заметили, является первоначальной школой, где Господь учит молиться о личных нуждах. Затем стихи с 5 по 13 являются высшей школой, где Господь учит молиться о других, ходатайствовать о спасении грешников. Мы начали просьбой, чтобы Иисус научил нас молиться. Но тогда мы должны молиться такой молитвой, которую Он положит в наши уста. Мы часто молимся словами «Отче наш», молитвой Господней, или образцом молитвы. Но почему не молиться также другим образцом молитвы, данным нам в Евангелии от Луки 11 главе с 5 по 6 стих? «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Это молитва прошения хлеба, но гораздо больше. Это молитва кроткой исповеди. О, как верующие христиане должны молиться этой молитвой! «Друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Многие жены часто говорят: «Молитесь о моем муже», или «Пожалуйста, пойдите посетите моего мужа и постарайтесь приобрести его для Христа». Но тут же добавляет: «Только не говорите ему, что я вас послала». Жены говорят: «Мужья не слушают своих жен». А отцы и матери говорят: «Молитесь о моем сыне. Я надеюсь, что Бог пошлет кого-нибудь, чтобы привести его ко Христу, ибо вы знаете, что дочери и сыновья не обращают много внимания на отца и мать. Посторонний может гораздо больше сделать для них». Но это извинение, да к тому не истинное. Если мать является тем, чем она должна быть, то она может иметь больше влияния на своего сына, чем кто-нибудь другой. Если жена предана полностью Богу и исполнена Духом Святым, она может привести своего мужа к Господу гораздо скорее, чем кто-нибудь другой. Здесь учение. Христос учит нас, что мы должны признать нашу ответственность. Мы должны откровенно исповедать Богу, что Бог послал к нам друзей, которым мы должны дать хлеб жизни. Может быть, в среде слушателей есть жена или муж. Бог дал вам мужа или жену. Они дороже для вас, чем сама жизнь. Они дороже для вас всех ваших друзей на земле. Бог послал их вам. Бог полагается на вас, чтобы вы дали им хлеб жизни. Если вы не исполните своей ответственности, тогда определенно их положение будет безнадежным. Многие жены и мужья, сестры и братья, дети и родители живут и работают вместе, но однако не способны привести своих близких родственников ко Христу. Я же желаю сказать вам, мы не можем избежать ответственности к нашим родственникам по плоти и ответственности к нашим близким друзьям. Если вы имеете кого-нибудь, кто близок и дорог к вам и не спасен, тогда Бог ожидает, чтобы вы принесли им хлеб жизни. Даже богач в аду осознал свою ответственность к своим 5 неспасенным братьям. Луки 16 глава 27 и 30 стих. Он знал, что, следуя его примеру, они тоже попадут в ад, если только будут не предупреждены. Поэтому он умолял, чтобы кто-нибудь пошел, даже с неба, и предостерег его 5 братьев, чтобы они покаялись и не попали в то место мучения, в котором он находился. Еще раз повторю, вы не можете избежать вашей ответственности к вашим друзьям, или к жене, или к мужу, или к сыну, или к дочери, или к отцу, или к матери, которых Господь послал вам на вашем жизненном пути. Многие из вас, дорогие слушатели, желаете приводить души ко Христу, но никогда этого не делаете. Вы молитесь о спасении душ и иногда боязливо говорите им, что вы молитесь о них. Однако они все еще не пришли ко Христу и не спасены. Почему? Почему? Почему? Это простая молитва, которой Иисус учит своих учеников, чтобы они молились, дает нам ответ. Вы, дорогой верующий христианин, не имеете того, что требуется. Вы не имеете силы Духа Святого. Вы не имеете святой смелости, глубокой заботы, томления души, горящих слов и, может быть, ни слез, ни практической жизни, которую Бог мог бы употребить, чтобы спасти эти души. Если вы искренние, вы должны молиться этой молитвой исповеди. «Друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Вы не имеете хлеба жизни, чтобы предложить грешникам. Вы не имеете того, что требуется. Бог хотел, чтобы вы имели. Вы могли иметь. Вы можете иметь хлеб жизни для грешников. Позвольте мне посоветовать. Пойдите, тогда тихонько пред Богом и склоните свою голову. Молитесь этой простой молитвой исповеди. Скажите Ему из глубины вашей души. Признайте в этих словах ваш недостаток, ваше бесплодие, поверхностность как верующего христианина. Молитесь теперь в вашем сердце. Может быть, поможет, если вы склоните свою голову, закроете ваши глаза и искренне, в сокрушении, в исповеди молитесь этими словами. «О Господи, друг мой, муж или жена, брат или сестра, сын или дочь, друг или подруга, зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Я должен бы быть привести его ко Христу, но я этого не сделал». Извинения и предлоги ничего не помогут. Если вы желаете научиться молиться, как Иисус старается научить вас в этих словах, тогда вам нужно молиться этой молитвой. Здесь, в этой молитве, Иисус показывает причину бесплодности верующих христиан. Здесь мы видим причину, почему многие проповедники не приводят души ко Христу, почему церкви не имеют пробуждения, почему жены и мужья, отцы и матери, братья и сестры не приводят своих родственников и друзей к Иисусу Христу. Простым фактом является то, что Господь послал их нам, чтобы мы привели их ко Христу, чтобы они получили спасение, если бы мы имели хлеб жизни и силу Духа Святого. Мы не имеем того, что требуется, чтобы спасались души. Определенно, Бог имеет хлеб для грешников. Его любящее и сострадательное сердце приготовило путь для всего человечества, и его дух никогда не удовлетворится, пока не наполнится его дом и брачный пир гостями. Бог имеет хлеб для грешников, но этот хлеб должны принести верующие христиане. Имеется хлеб, чтобы вы понесли для ваших родственников и друзей. Я умоляю вас сегодня, идите и просите его с исповедью, со слезами, со скорби души, пока Бог не ответит с неба и не даст вам эту необходимую силу, мудрость и руководство, и весь, которая вам нужда, чтобы приобрести души для Христа. Имеется друг, который имеет хлеб, обилие хлеба для каждого грешника. Имеется некто, кого Бог привел к вашей двери, в вашу жизнь, который нуждается в хлебе. Бог желает, чтобы вы получили этот хлеб, который у него в обилии, и дали его бедному грешнику, который его не имеет. Исповедывайте свой недостаток и бесплодие. Сознайте ваш грех, тогда просите и получите хлеб. Не печальна ли эта молитва, не так ли? «Друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Это подобно ученикам, которые отказались от обязанности накормить 5000 и сказали: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Они сказали, что если бы они имели на 200 динариев хлеба, то и тогда не было бы достаточно для такого множества. Однако Иисус сказал им: «Вы дайте им есть». Помните ли вы, когда Иисус Христос сошел с горы Преображения и нашел учеников Своих, которые не ходили с Ним на гору, окруженных толпою. К Нему пришел Отец с бедным, одержимым бесом сыном. Он привел Своего Сына к ученикам, чтобы они изгнали беса, но они не смогли. И поэтому, что ученики не могли изгнать беса, Отец сомневался, сможет ли изгнать его Иисус. Но Иисус изгнал. Тогда ученики пришли к Иисусу и спросили, «Почему мы не могли изгнать его?» Они осознали свою нужду. Они увидели свои недостатки. Они с исповедью пришли к Иисусу Христу. О, какая была бы перемена и благословение, если бы везде все верующие христиане и проповедники, и все духовные работники пришли с исповедью и молились. Друзья наши с дороги зашли к нам, и нам нечего предложить им. Да, друзья, Бог имеет хлеб для всех грешников, но мы не могли принести его им. Придем к Иисусу и скажем, «Господи, научи нас молиться, молиться за других, молиться о хлебе жизни для грешников, которые погибают в мире без его спасения. Придем к Него с исповедью, получим у Него этот хлеб и понесем его погибающим. Аминь».